Конец павлина. Уже октябрь кончается, поблестело снегом на Кушкае. Потаяло, зорями холодеет крепко. Рыжие горы день ото дня чернеют, там листопад в разгаре. А здесь еще золотится груша, пылают сады в закатах. Осыплются с первым ветром. Кузнечики пропадают, и моим курочкам, тройке, не разжиться на гулеве. Будем кормиться виноградными косточками, жмыхом. Его едят люди и умирают. Продают на базаре, как хлеб когда-то. За ним надо идти далеко, выпрашивать. Он горький, кислый и тронут грибком бродильным. Можно молоть его, можно жарить. Когда солнце встает из моря, теперь оно забирает все правее и ходит ниже, я смотрю в пустую виноградную балку. Все отдала свое. Набила в нее ветрами вороха перекати поля. Смотрю за балку. На балконе павлин уже не встречает солнца. И меня не встретит вольным дикарским криком, не размахнется. Выбрал другое место? Нет, его крика никто не слышит. Пропал Павка. Все-таки оставалось что-то от прежней жизни. Грустно поглядывала она глазком павлиньим. Уже четвертый день нет Павки. Уходит в прошлое и калека дачка учительницы Екатеринославской. Последнюю раму кто-то вырвал. Я вспоминаю с укором тот тихий вечер, когда заголодавший Павка доверчиво пришел к пустой чашке, стукнул носом, стучал долго. С голоду ручнеют. Теперь это всякий знает. И затихают. Так и Павка. Он подошел ко мне близко-близко и посмотрел пытливо. «Не дашь?» Бедный Павка. Табак, чудесный табак ломбардский. Или не табак это, а... Я ни о чем не думал. Я хищно схватил его, вдруг отыскал в себе дремавшую от далеких предков сноровку ловца-зверя. Он отчаянно крикнул трубой, страхом, а я навалился на него всем телом и вдруг почувствовал ужас от этой красивой птицы, от глазастых перьев, от ее танца, раздражающего перед смертью от пустынных, зловещих криков. И я вдруг почувствовал, что в нем роковое что-то, связанное со мной. Я давил его шелковое, синее, скользкое горло, вертлявое, змеиное горло. Он боролся, драл мою грудь когтями, бил крыльями. Он был силен еще, голодный. Потом он завел глаза, затянул беловатой пленкой. Тут я его оставил. Он лежал на боку, чуть дышал и трепетал шеей. Я стоял над ним в ужасе. Я дрожал. Так, должно быть, дрожат убийцы. Слава богу, я не убил его. Я гладил его по плюшевой головке, по коронованной головке, по атласной шейке. Я поливал на него водой, слушал сердце. Он приоткрыл глазок и посмотрел на меня. И дернулся. Ты прав, Павка, надо меня бояться. Но он был слаб и не имел сил подняться. Мне теперь будет больно смотреть на него и стыдно. Пусть унесут его. Его понесла славная девочка. Теперь ее нет на свете. Скольких славных теперь нет на свете. Она сказала, я знаю, на базаре татарин один богатый. Он, может быть, возьмет детям. Я видел, как понесла его, как мотался его хвост повисший. Вот и конец павлина. Нет. Не конец еще, он пришел, воротился, чтобы напоминать мне прошлое. И доброе, и худое. Он еще покричал мне от пустыря. С неделю прожил он где-то на базаре при кофейне, все поджидал, не возьмет ли его богач татарин. Его не взяли. Поиграли с ним татарские дети, и он вернулся на свой пустырь, к своей вилле. Как всегда, он встретил меня на заре пустынным, как будто победным криком. «А хвост? Где же твой хвост, веер? Радужный хвост с глазками. Эо!» Жалуется, тоскует. Отняли хвост татарские дети, вырвали. Мне стыдно смотреть туда, больно смотреть. Не надо ни табаку, ни... ничего не надо. Усмешка злая. Ходил он по своему пустырю, ограбленный и забитый, и уже не поднимался ко мне через балку, не подходил и к воротам. Помнил. Он кормился своим трудом, где-то, чем-то. Теперь уже совсем ничей. Затерялся в днях черных. Кому теперь до павлина дело? Шумит горка, обворовали тихую пристань. Бежит в городок Марина Семеновна, остановилась. Что только делается, как оголились люди. Да благородные. Докторова дочка, учительница. На зорьке заявилась с каким-то, да из флигеля-то, хозяйского, исправничью мебель поволокла. Слышу, шумят по саду чуть свет. А это они кровать волокут, столики. Унесли. Заявлять бегу. Я хранительница-то всего именья, из благородного рода, и это, говорит, теперь все общее. Все равно раскрадут. Все ворочу до гвоздика. Пришел какой-то на петушиных ногах, в обмотках, с винтовкой, тощий. Шел мимо сада, попросил напиться. Крадут и крадут все, а я один на весь городишко. Хожу чуть жив. Это нарочно, чтобы зарестовали. Знаю ихнюю моду. Только прошибутся. Не зарестовываем воров, кормить нечем. Это тебе не при Миколая. При царе-то бы у нас весь город теперь сидел. Как при царе-то баловали. Борщу давали, да хлеба по 2 фунта. На медне вот взяли корову-реза. 5 дён просидел, не признает. И пайка ему не полагается. Слабнуть стал. Уж мы ему и ванную делали, и мусаж. Не признается. Для чего же ванну делали? Махоньки, что ли, не понимаете? Ну, понятно. Подбодряли, чтобы только знаку не было. Ну, растяжку ему делали. Руки так. Показывает человек с винтовкой руками. У нас строго. При народной власти не забалуешь. Не признается и на. Доктора призвали. Товарищ начальник говорит, помрет человек? А тут ему, да, от голоду помрет, кормите. А товарищ начальник говорит ему, дуралому, вам же говорят, пайков не полагается. И придумал. В больницу пишите рецепт. Оттуда его назад. Голодные болезни не признаем. Хаметь ей-богу. Да по руке и выпустили. А он взял, да и помер. Вот его теперь и суди. А я что? Я человек подначальный, как укажут. Черт их. Глаза бы не глядели. Глаза бы не глядели. Бежит сынишка вербы с горки, кричит, машет. Павка-то ваш, на память. Павлин. А где же павлин? Что-то не слышно было последние дни его тоскливых криков. Не видно было его одинокого мотания на пустыре. Что такое на память? Я вижу сломанное перо с глазком. Новенькое перо, осеннее, явившееся на смену. Он еще хотел жить, бедняга. Своими силами хотел жить, ничей. Я вижу в руке мальчишки и серебристые, и с крыла, и розовато-палевые, чудесней. На винограднике подобрал под горкой. Должно быть, доктор с тычка подшиб палкой, а перья на виноградник выкинул. Собаки, мол, разорвали. Последний привет. Глазок. Павка со мной простился. Прислал на память. Он же был такой добрый. Он так доверчиво говорил: «Не дашь?» И отходил покорно. Мы первые с ним начинали утро. Он никогда не ушел бы. Я первый его покинул. И он, одинокий, гордый, отъединился на пустыре. Ничей. Теперь не будет и пустыря. Ушел хозяин. Все к даче доктора на тычок ходил Павка. А у них ни крошки. Вчера у нас занимать приходили. И что-то жареным пахло, будто индюшкой. А чего им жарить? Доктор съел моего павлина? Чушь какая. Не дядя ли Андрей? Он ведь недавно спрашивал. А у нас другой гусь пропал. Это Андрей проклятый, некому больше. Наш гусь все в их сад забирался, где у бассейна лягушки квакчут. Убью. Вот подстерегу к ночи, да из двустволки взад, утятником. Меня не засудят, я мальчишка. Скажу, с курка сорвалось. Я беру остатки моего, не моего, павлина и с тихим чувством, как нежный цветок, кладу на веранде к усыхающему кальвилю. Последние из отшедших. Пустоты все больше. Дотепливается последнее. А, пустяки какие!